Глава восьмая. Цок-цок. В дело вступает богиня Бишамон. К храму Накадзима приехали на такси. Общественный транспорт ходил лишь в некоторые места кланового района. Да и в конце концов как-то не солидно ехать на автобусе. Я же глава клана, пускай и маленького. Как только мы оказались в клановом квартале, высокие дома Токио сменились на небольшие домики в традиционном японском стиле. Здесь словно был другой мир. Никакой городской суеты. Людей практически нет, а те, что встречаются, одеты в кимоно или что-то подобное. В японской одежде я не разбираюсь, но одного взгляда достаточно, чтобы понять. Это хрень японская. Машин тоже практически нет. В клановый квартал в принципе никто лишний не сунется. Здесь больше десятка кланов, и каждый из них спокойно может снять шкуру с нерадивого мещанина. И ехать по нейтральным дорогам могут только люди из токийских храмов. Вообще законы местной Японии выглядели, мягко говоря, варварскими. Обычные люди здесь были как скот, убивая, продавая, принуждая к чему угодно. Единственные, кто с нормальными правами, это хранители храмов и мещане. Последние фактически тоже были рабами, так как поклонялись императорскому храму. Но в целом их можно было назвать свободными людьми. Главное, молись на храм императора и плати налоги, тогда проблем не будет. Как лично я относился к таким законам? Честно, мне пофиг. Был бы среди клановых рабов, то пробивался бы в мещане. Был бы мещанином, пробивался в ряды аристократов. В общем, стремился бы к вершине. В низах мне некомфортно, я человек с большими амбициями. Когда-то мне было достаточно лишь нормального обеда, крыши над головой и более-менее сносной одежды. Но эти времена давно прошли. Из голодного пацана я эволюционировал в голодного охотника на демонов. Это существо куда прожорливее. «Когда мы уже подъезжали к храму», — написал Альфред. «Господин, пришли плохие новости». Сразу после нападения утром произошло более 50 случаев избиения мещан из числа наших клиентов. 10 забили насмерть, еще 15 в очень тяжелом состоянии. Новость об этом уже на главных телевизионных каналах, в интернете шквал постов с заголовками. «Не покупайте у Накадзима». Похоже, нашему бизнесу конец. «Альфред, а я тебе говорил». «Но ничего страшного. Магазин приносил нам слишком мало дохода. Это лишь еще один повод сильнее сконцентрироваться на проекте Джокер. Кстати, как идет создание заклинания? Уже смотрел достаточно панушки?» «Все сделано с натуры». «Охренеть! Неужели ты нашел бабу с членом?» «Я даже не думал, что ты настолько тщательно подойдешь к делу». Натурой стала сотрудница магазина. Она подрабатывает стриптизершей и согласилась без проблем. Внешность у нее подходящая, будоражит даже меня, хотя я далеко не молод. А сам подвох я, так сказать, пририсовал вручную. Шаблон на заклинание готов, осталось только его опробовать. Эх ты, старый проказник. Ладно, подробности мне не нужны. Главное, что сделал. 5 экземпляров джокерской тройки должны быть готовы к следующему вечеру. Но слишком сильно не торопись. Нам не нужны косяки, которые оставят ниточку клану Накадзима. Все будет сделано, господин. Я выключил телефон, и как раз в этот момент водитель такси резко нажал на тормоз. Нам преградил дорогу белый лимузин. Он поджидал нас у границ земель клана Накадзима. Хотя какие там границы земель? Слишком громко сказано. Буквально пару улочек и, собственно, храм. В сравнении с соседями мы букашки. Из лимузина вышла брюнетка в деловом костюме. За ее спиной встали 2 секьюрити в очках. «С нами хотят поговорить», — сказала Хина с заднего сиденья. «Да я уже понял», — сказал я на русском, включу кнопку голосового ввода. «Что это за эмблема сбоку у лимузина?» Зазвучала синтезированная речь. Молодой парень-таксист заметно нервничал. Ему, в принципе, не особо нравился заказ в клановый район. Азуми эмоции не выражала. Отвернулась к окну, мол, не при делах. «Это эмблема клана Яманака. Мы продали им земли некоторое время назад. Сейчас мы на границе между их землей и нашей. Но мы же на нейтральной дороге, верно?» «Верно». Наши переговоры затянулись. Брюнетка не показывала признаков обиды, но выглядела глупо отсиживаться в такси. «Let's go», — сказал я на английском и вышел из машины. Брюнетка поклонилась и начала говорить что-то на японском. Хина говорила от моего лица, о чем она сразу же сообщила собеседнице. По предварительной договоренности была легенда, что Эрни Накадзима забыл японский в связи с ментальной атакой. «Прямо со всех сторон на бедного парня напали. Якудза требует долг, отец умер, магазин расстреляли. Ну, в дополнение ко всему, еще и японский забыл». Но бедным был лишь старый Эрни. Я свое положение таковым не считал. Бедность — это когда ты утопаешь в грязи. А Эрни чертов аристократ, пускай с долгами. Переговоры продолжались несколько минут, а затем Хина начала писать мне в Телеграме. Для клановых дел у меня был отдельный аккаунт — Эрнест Накадзима. Хину, да и вообще всех в клане, я перевел на Телеграм. Хрен знает, кто за нами следит. Лучше перестраховаться. Нас приглашают на ужин сегодня вечером. Сразу после твоего вступления в роль главы клана. Откажись. Клан Яманака — это большой храм. Если откажемся, то это даст им претензию. Можно отказаться конкретно сегодня и договориться на другой день. Вот это новости! Большой храм может создать претензию крошечному буквально по щелчку пальцев? Такие правила игры мне крайне не нравятся. Надо будет хорошенько изучить вопрос клановых претензий. Это очень важный момент политики. Значит, принимай приглашение на сегодня. Общаясь по телефону, мы выглядели по-идиотски. Но я старался компенсировать это спокойным выражением лица и уверенностью. Мол, так надо. Терпи, брюнетка. Да она, собственно, и не особо важная птица. Это чувствовалось по поведению, интонации и поклону. Обычный посыльный. Конечно, у него было два крутых секьюрити, но это скорее просто для придания веса. Одно дело, когда тебе просят угрозы в голосе, а совсем другое, когда на тебя направлена пушка. Хина еще немного поговорила с брюнеткой, и та откланялась. Белый лимузин уехал. Клан Яманака приносит соболезнования в связи со смертью Юргена Самы. Они также выражают сочувствие в связи с нападением на магазин. «Да пошли нахрен эти Яманака», — ответил я на русском и вернулся в машину. После чего через телеграм написал: «Скажи водителю ехать к нашему храму». Хина дала таксисту команду, а я тем временем залез в интернет. Читать в машине было слегка неудобно, но последний час я терпел это без каких-либо поблажек. Мне надо было узнать очень много инфы в кратчайшие сроки. В частности, нужно было изучить правила, связанные с претензиями. Их довольно много, я это уже знал. Буквально на каждое правило было множество нюансов и уточнений для шибко умных. Императору было невыгодно мочилово между кланами, так что законы стремились как можно сильнее урегулировать все аспекты уязвленной чести или просто непростительной обиды. Всего было три вида претензий — военная, экономическая и репутационная. Военная претензия предполагала получение какого-то физического вреда, будь то уничтожение имущества или ранение члена клана. Императорская комиссия оценивает ущерб и дает вердикт, тянет ли ситуация на претензию. Если речь про убийство члена клана, то все решается однозначной выдачей претензии. Если что-то менее серьезно, то чаще ограничивается просто какими-то штрафами. Экономическая претензия — это чисто денежная сфера. Почти все претензии этого типа растут из-за нарушения контрактов или просто каких-то договоренностей. Часто военную или репутационную претензию меняют на экономическую. Она гораздо мягче по той причине, что из-за нее нельзя начать клановую войну. Например, ситуация. Избили какого-то из членов клана. Можно запросить военную претензию и сильно накалить отношения между кланами. Можно просто запросить экономическую претензию. Если сумма приемлемая, то комиссия обычно все одобряет. И последний вид претензии — репутационный. Оскорбили честь — дуэль. Ну или же просто замена экономической претензии. Но это скорее для слабаков и терпил. Среди аристократов достоинство и честь ценятся очень высоко. Лучше дать вызов на дуэль, чем получить откуп. Бывают ли войны из-за репутационных претензий? Естественно. Иногда удар по достоинству такой сильный, что единственный вариант — это решить все войной. Но повод должен быть реально стоящим. Например, если крошечный клан отказал большому в принятии приглашения на ужин. Да-да, это полноценный повод для начала войны. Можно сказать, бомжовый крошечный клан оскорбил господ из большого храма. Эрни, мы приехали. «Да, я знаю», — ответил я на русском без включения переводчика. «Еще минуту». Таксист сглотнул. Не нравилась ему поездочка в клановый квартал? Ох, как не нравилось. Тем более он знал, что я из клана Накадзима, и вполне возможно еще и слышал новости. Также вполне возможно, этот таксист сегодня гребет проблем от якутца. Токс следят за мной. Им нужно знать, что я делаю, в каком направлении и о чем разговариваю с подчиненными». Какая удача, что Эрни Накадзима ездит на такси. Думаю, для якудза не проблема выделить людей, чтобы выбить из бедного водителя хотя бы крупицы информации обо мне. Тем более Токс уже должны были понять, что с Эрни Накадзима творится что-то неладное. Они должны быть настороже. Потеря знания японского — это, мягко говоря, странно. Вполне возможно даже догадываться, что я вселенный дух. Какими будут их действия в этом случае? Закажут мастера по изгнанию духов? Будут использовать инфу как компромат? Или наоборот, всем расскажут, чтобы создать плохие слухи о Накадзиме. Вариантов много, хотя и вполне вероятно, что я слишком глубоко копаю. Насколько сильно для якудзы интересен клан Накадзима? Кто мой главный враг на этом этапе? Кого стоит опасаться больше всего? Я написал Хине в Телеграм. Громко и отчетливо задай вопрос. Эрни, тебя не отпускает ситуация с Элизабет? Голос должен быть с ноткой истерики и недовольства. Я убрал телефон. Кто бы ни был мой враг, я его переиграю. Хина выполнила приказ без всяких уточняющих вопросов. Не знаю, поняла ли она мою задумку, но произнесла все ровно так, как нужно было. «Эрни, тебя не отпускает ситуация с Элизабет?» Я резко вышел из машины и хлопнул дверью. «Не отпускает меня ситуация с Элизабет. Ох, как не отпускает. Надеюсь, таксист ровно так и передаст. Это собьет врагу карты. А кроме того, они будут считать меня в ослабленном состоянии. Есть вообще у кого-то сомнение, что я не Эрни Накадзима? Вот, психую из-за истории с горячо любимой бывшей. Ну да, я японский забыл. Это меня ментально атаковали. Кто? А вот не знаю. Почти ничего не помню после ментальной атаки». Легенда ложилась идеально. Надо быть сверхразумом, чтобы догадаться о вселенном духе. Альфред говорил о довольно большой силе моей души, но, надеюсь, это меня не скомпрометирует. В конце концов, эти изменения почувствовали бы только хорошо знакомые с Эрни люди. Но думать так далеко пока рано. Надо бы еще встречу с Ято пережить. Таксист остановил в 30 метрах от начала лестницы к храму. Ближе просто не было асфальта, да и, похоже, выглядело некультурным залезть так близко к священному клановому месту. А здесь прямо какая-то особая атмосфера. Я чувствовал легкость и при этом очень большую духовность. Хотя, наверное, неудивительно это, все-таки храм. Я остановился, подойдя к лестнице. Повеяло приятной свежестью, словно сейчас раннее-раннее утро. Эрни, поклонись храму, — сказала Хина. Спрашивать зачем я не стал. Просто поклонился и пошел к лестнице. Она не особо большая, где-то ступенек на 40. Перед лестницей деревянная арка или, вернее сказать, ворота без ставок. Два вертикальных столба, соединенных двумя горизонтальными перекладинами. По бокам лестницы кустарники, деревья, цветы и подобие фонтанов. Хотя, возможно, это просто камни, выстроенные пирамидкой. Если это было фонтаном, то когда-то очень давно... Камни обросли коврами мха, да и остальная территория храма выглядела, мягко говоря, лохматой. Улочки внизу улицы тоже порядком не отличались, но там все было поопрятнее. «Эрни, храм тебя принял?» — спросила Хина на середине подъема. «Не чувствуешь тяжести? Электричеством не бьет?» «Какие интересные вопросы! Прямо хотела спросить, а должна быть тяжесть и должно бить электричеством?» «Все гуд», — ответил я на смеси языков. «Вроде поняла», — кивнула, и мы стали подниматься дальше. Храм Накадзима. По внешнему виду крошечным его не назовешь. Видно, перестраивать не стали после падения храма в статусе. От храма веяло некой ветхостью, но в целом он в довольно хорошем состоянии. Лучше, чем лестница и ее окрестности. Перед храмом располагалась площадь размером с футбольное поле. Опять же, это было слишком крупно для крошечного храма. Но у меня в целях расширение Накадзима, так что это на вырост. Площадь на две равные части разбивала широкая мостовая дорога из крупных камней. Сама же площадь была грунтовой. Причем, надо отдать должное, ровность идеальная. У входа в храм стояли два пожилых служителя. Когда мы подошли, они покланялись и сказали что-то приветливое на японском с использованием суффикса «сама». Я кивнул им. Возможно, в рамках японского приличия я должен был полноценно покланяться, но уж простите, я русский охотник на демонов, а не японский поймальчик. Мы уже стали подниматься на ступеньки, ведущие к храму, как из ниоткуда появилась двухметровая гора мышц. Бог войны Ято. «Ято сама», — обратилась Хина. «Тело Эрни...» Договорить девушка не успела. Ято сорвался с места и ударил меня кулаком в грудь. Я отлетел на несколько метров и еще пару метров проскользил на камнях при храмовой дороге. Дыхание перехватило. Боль адская, как будто принял на грудь пушечный заряд. Попытался подняться, но сразу же рухнул на землю. Тело перестало слушаться, а голова стала мутной, словно я после сильного бодуна. Ято произнес что-то на японском. Причем это явно была какая-то угроза. «Ято сам, это божественный дух. Эрни был в ослабленном состоянии и...» Кажется, Ято было пофиг на слова Хины. Бог войны поднял меня за волосы и еще раз ударил кулаком в грудь. Пьяное состояние многократно усилилось. Я начал вырубаться. От безысходности включил силу охотника на максимум. Сознание чуть прояснилось, и я ударил Ято фронт-киком. Угодил в челюсть, но до нокаута было далеко. Я словно ударил в камень. Бог войны даже не пошатнулся. Сзади меня раздался пронзительный женский смех. Ято нахмурился. Он все так же держал меня за волосы, подняв над землей сантиметров на 20. «Что ж, пора избавиться от длинных волос, Эрни. Охотники на демонов высокого ранга мастерски владеют своим телом. Я могу отрастить себе руку или ногу, как ящерица отбрасывает хвост. С волосами такой трюк проделывается еще легче, чем с конечностями. С этим я бы справился даже на первом ранге охотника. Хотя первый ранг тут и в моем мире разные вещи. Пора бы привыкнуть, что мой третий ранг — это фактически первый. Дели на три, чтоб его». Откинув половину длинных волос, я отпрыгнул в сторону. Я-то не торопился меня добивать. Только что делать дальше я не знал. Сражаться с богом войны? Бежать? Или попробовать договориться? Альфред сказал, что я-то должен меня принять, хоть это и будет со скрипом. Посмотрим, насколько мой помощник окажется прав. Я обернулся. Меня сбоку обошла высокая женщина. Черные длинные волосы, невероятно гордая осанка и надменный взгляд. Одета очень развратно. Открытое декольте, голый живот и короткая юбка. Цок, цок. Стучали высокие каблуки по камням. «Это Бешамон?» «Похоже на то. Какая сильная энергетика. Я потихоньку начинаю понимать, как ощущаются боги этого мира. Спутать их с обычными людьми довольно сложно, хотя я еще не видел сильных магов. Возможно, от них тоже прет сильной аурой». Бешамон стала общаться с Ята. По голосу и интонациям она как будто слегка издевалась над богом войны. Пару раз упоминалось мое имя, но в каком контексте, я, разумеется, не понял. Я-то отвечал с большим раздражением. Можно предположить, что он огрызался на колкие выпады Бешамон. Богиня часто смеялась, и чувствовалась ее доминация в разговоре. Через несколько минут бог войны обратился ко мне. Задал какой-то вопрос, и я в ответ крикнул. «Хина! Транслит квешенс!» Девушка скромно стояла возле ворот храма. В разборке двух богов ей по ощущениям лезть не хотелось, но как только я позвал, подбежала без вопросов. «Эрни не понимает японского», — выдала Хина, обращаясь к богу Ята. «Только русский». «Ята сама, вам же известен этот язык?» «Известен», — ответил бог войны уже на русском, закурив сигарету. Ята пристально меня осмотрел. «Дух, назови хоть одну причину не убивать тебя прямо сейчас». «О, как вопрос поставил!» «Я достаточно умен, нагл и силен, чтобы поднять клан Накадзима с колен». «Говоришь, силен? У тебя минимальный уровень магии и 20 проклятых меток. Разве это сила?» «Ладно, так и быть. Я дам тебе шанс показать себя». У меня под ногами открылся круглый портал, и я упал к разлому пространства. Его ни с чем не спутаешь. Оттуда прямо прет проклятой энергией. «Я закину тебя на час пространства демонов. Если сможешь выжить, то я приму тебя как нового Накадзима». «Шикарные условия!» Я-то ухмыльнулся. «Посмотрим, как ты заговоришь, когда встретишься с демонами». Бог войны взял меня за затылок и швырнул в разлом. «Желаю удачи! Она тебе пригодится».